Глава 5. Царевна и кислота. А сейчас, дорогие слушатели, мы попробуем занырнуть в мир истинного безумия, политики, национализма и карательной психиатрии. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чайку погорячее, желательно с мятой или чабрецом. Дальше будет грустно. Суета-сует, всяческая маята и протоколы обыска. Начнем сию печальнейшую из глав, пожалуй, с упоминания о том, что самая крутая в мире регулярная выставка искусств — это Венецианская биеннале, основанная еще в 1895 году. Выставлять на ней стараются всегда самое лучшее и самое важное. В 2015 году на 56-й Венецианской биеннале можно было увидеть нечто особенное. Дело в том, что у многих стран на этом фестивале есть свои государственные павильоны. И вот в здании, отведенном Литве, был представлен проект контемпорари художника Дайниса Лешкевичуса под названием «Музей». Контемпорари арт — это современное искусство. Но не в смысле любое искусство, которое создают в наши дни, а конкретно то искусство, которое создается с помощью новейших жанров, так возмущающих и шокирующих обычных людей — перформансов, акционизма, инсталляций и тому подобного. Перескажу своими словами, что писала литовская пресса об этом музее. «Этот проект, — гласил пресс-релиз, — попытался иронически перетолковать период советской оккупации как историю современного искусства. Проект, — писали журналисты, — рассказывал о мятежных, революционных, иногда непостижимых личностях, борцах за свободу. Одной из этих личностей был Бронюс Майгис. Он, — говорит о нем упомянутый современный художник, — туманная революционная фигура, которую у нас еще не легитимизировали, неправильно поняли, поставили на полку. Мы, литовцы, говорим о нем как о позоре, пятне на национальном флаге, хотя это был замкнутый и травмированный человек. Я пытался поместить эту личность в культурный контекст. Поступок Майгиса подается как авангардная форма искусства, запрещенная в советское время, как перформанс, отрицающий традиционные ценности. Давайте же взглянем попристальней на этого Бронюса Майгиса, чей перформанс настолько существенен для мирового культурного контекста, что его документация стала одним из главных сюжетов павильона целого независимого государства на Венецианской биеннале. Это случилось 15 июня 1985 года. Для начала этой истории, говорят, было важно, что это был следующий день после 44-летия начала массовой депортации литовцев. Всего репрессировано более 130 тысяч человек. Для ее финала, безусловно, было значимо, что это случилось несколько месяцев спустя, после избрания Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Накануне Бронюс Антонович Майгис, чей отец-литовец в 1944 году был застрелен советскими войсками как член фашистствующих лесных братьев, покинул Каунас и сел на поезд, идущий из города Калининграда в Ленинград. Дома, в маленькой каморке, у него оставались дорогие для него вещи и документы. Два молитвенника, журналы «Здоровье и труд» и «Международное право», несколько портретов Гитлера, собственные рентгеновские снимки и многочисленные справки из различных больниц. Еще там потом нашли вырезку из журнала «Огонек» с изображением картины Рембрандта «Даная» и другие репродукции. Прибыв в Ленинград, Майгис отправился в Эрмитаж. И попал туда. Почему-то в подобных историях никогда не встречается совершенно реалистичных жизненных поворотов, как бывает у нормальных людей. Мол, пошел в Эрмитаж, там была огромная очередь, встал в нее, постоял 4 часа. По ногам промаршировали 2 класса переростков восьмиклассников с гоготом. Потом почувствовала, что скоро будет тепловой удар, но вот уже виднеется касса. И когда передо мной оставалось буквально 3 человека, кассир закрыл окошко со словами «билетов на сегодня больше нет». И я, опечаленный, что зря потратил день, грустно поплелся к себе домой. Нет, такие статистически частые стечения обстоятельств случаются только с нами, нормальными людьми. А злоумышленники всегда проникают в музеи безо всяких проблем, будто судьба нарочно им красные ковровые дорожки расстилает и отменяет фейс-контроль. 48-летний Бронюс Майгис, безработный, болезненный, потасканный жизнью, ранее работавший на лесозаготовках и шахтах под Пермью и Кемерово, легко прошел в Эрмитаж. Было солнечное субботнее утро. Он явился в зал, посвященный голландской живописи. К его ногам под брюками были привязаны 2 самодельных взрывных устройства типа фугас, сделанных из обрезков труб, набитых аммонитом. От них к поясу шли провода, на нем крепилась батарейка. В сумке у Майгиса лежала емкость с кислотой и острый нож. Он достал этот нож и сначала несколько раз ударил рембрандтовское полотно. Ударил обнаженное тело аргосской царевны в область паха по животу и бедрам. Почему-то вандалы особенно любят резать холсты ножом. Видимо, это доставляет им атавистические наслаждения. Бедный Рембрандт. 10 годами ранее другой безработный бывший школьный учитель также порезал ножом ночной дозор. А прежде ночной дозор резали в 1911 году. Это сделал безработный сапожник, протестовавший, по его словам, из-за того, что он не мог найти работу. Эта глава что-то получается совсем не смешная. Оказывается, есть темы, на которые даже я шутить и ерничать не могу. Потом Майгис достал банку с серной кислотой и облил уже порезанную Данаю. Почему-то вандалы с той же страстью, что и ножи, любят серную кислоту. Возможно, и в этом акте деструктивного выплескивания есть какие-то фрейдистские мотивы. Статистика говорит, что плещут обычно на лица, на живые глаза. Бедный-бедный Рембрандт. Если взять тот же ночной дозор, то в третий раз ему достанется в 1990 году. Его обольет серной кислотой некий мужчина с психиатрическим диагнозом, наверняка тоже безработный. Из рембрандтовских работ от кислоты еще пострадали две картины в замке Вильгельмсхёе в Касселе: автопортрет 1654 года и Иаков, благословляющий Иосифа. В 1977 году, за несколько лет до трагедии в Эрмитаже, их облил Хаймс Йоахим Болман, серийный вандал, окативший с 1977 по 2006 год кислотой 56 картин. Его все время ловили, судили, отправляли на лечение, потом он опять обливал картины, его снова ловили. Под конец жизни он нашел новую забаву. Обливал картины не кислотой, а бензином и поджигал. В 2009 году он умер в возрасте 72 лет. На свободе. Это было лирическое отступление, призванное показать, что СССР по музейной безопасности занимало равноправное место на арене мировых музейных сумасшедших, ничуть не уступая Голландии, Германии и прочим странам второй половины XX века. Теперь же вернемся к нашим отечественным березкам и аммонитам. После ножа и кислоты воспользоваться третьим орудием, самодельной взрывчаткой, Майгис не успел, его скрутила охрана и посетители. Сам он потом говорил, что и не собирался. Увидел, что в зале много людей, и не хотел их поранить. Его целью были только картины. Некоторые говорят, что Майгис кричал «Слава Литве!» во время совершения преступления. Другие это отрицают. Молчат об этом и протоколы. В 1985 году в советском государстве никому не нужны были процессы со столь яркой политической направленностью. При изучении истории вообще кажется, что власти изворачивались как могли, чтобы дать Майгису наказание помягче. Записать его не в националисты-взрывники, а в душевнобольные. Выпятить тему эротической озабоченности. Сотрудники музея бросились спасать Данаю, пока краска не стекла с полотна. Жидкость пузырилась и, капая, проедала паркет. Картину поливали водой, пытаясь смыть кислоту. Больше ничего сделать было нельзя. Кислота оставила на холсте широкие борозды. Полотно как будто дымилось. Серная кислота вступила в реакцию с минеральными пигментами. Вся центральная часть композиции представляла собой мешанину из бурых рельефных пятен с грязными набрызгами, вертикальными натеками, утратами краски. По Ленинграду начали циркулировать слухи, поскольку скрыть подобную трагедию было невозможно. А в музей приезжали господа из обкома и горкома, как рассказывал потом один из работников Эрмитажа. Они приговаривали как заклинание: «Товарищи, все должно быть хорошо. Товарищи, следы надо удалить полностью и незаметно». Их слова звучали абсурдом. Когда все просохло, оказалось, что пострадали центральные участки картины. Утрачено 27% живописи. Слухи достигли иностранцев. Уже 22 июня «Нью-Йорк Таймс» напечатала абзац, что с картиной что-то случилось. Однако что, непонятно. «Голос Америки» тоже рассказал о событии, как об акте политического протеста. В Эрмитаже была создана государственная комиссия, которая решала, что делать дальше. Примерно о том же размышляли в КГБ. Арестованный Майгис сидел молчаливо и смотрел в одну точку. В папку постепенно собирались характеризующие его документы. Холост, беспартийный, 4 класса образования. Был призван в армию, после демобилизации работал на лесозаготовках и шахтах. Вернулся в Литву, поселился в Каунасе, работал на бумажной фабрике, воровал с производства, работал кочегаром, потом нигде не работал, потом фарцевал. То есть торговал из-под полы импортными, нелегальными в СССР товарами. Примечание для людей, родившихся после 1991 года. Как-то пытался покончить с собой. Постоянно жаловался на здоровье. В конце 1970-х литовские врачи уже поставили ему диагноз депрессивно-параноидальный синдром. Возможно, шизофрения. Увлекался игрой на скрипке и коллекционированием монет, открыток и книг, потом все распродал. Последние 7 лет не работал. Последние 2 года не имел постоянной прописки. Жил в кладовке у друга. В Литовской ССР его неплохо знали. Он постоянно писал жалобы в прессу и в горсовет, пытался выбить себе пенсию по состоянию здоровья. Нелюдимый, мрачный отшельник, так говорили о нем знакомые. Обыск съемной каморки в Каунасе довершил угнетающее впечатление. Тело Данаи облепили частички краски, перемешанные с кислотой и водой. Темное масло, стекшее с верхней части картины, превратилось в грубые губчатые наросты на нежном теле царевны. В поры холста проникла грязь. Скальпели реставраторов не могли удалить эти грибы. Реставраторы Данаи Евгений Герасимов, Александр Рахман, Геннадий Широков, а также Татьяна Алёшина, которая обеспечивала научно-методическую часть, поняли, что им предстоит работа на много лет. А товарищи из начальственных структур твердили «за год», чтобы через год она была как новенькая. В протоколе следователь строчил, что со слов Майгиса записано: «Этот акт не является выражением моего враждебного отношения к советской власти, к советскому государственному и общественному строю. Раньше говорил другое. Еще говорил, что Даная плохая, неприличная, ее надо наказать. Потом еще говорил, что это месть безразличным врачам». В психиатрической больнице номер 5 города Ленинграда Майгису провели экспертизу. Интеллект соответствует низкой норме. «Я лично считаю себя человеком здоровым. Никакого сожаления о том, что я уничтожил шедевр мирового значения, я не испытываю. Значит, его плохо охраняли и берегли? Если мне это так сравнительно легко удалось сделать», — рассудительно объяснял вандал на допросе. Следователь по особо важным делам КГБ СССР по Ленинградской области Виктор Егоров, который занимался делом, хорошо запомнил преступника. Его тихий, ровный голос без признаков сожаления и раскаяния, спокойный, безразличный, с пустыми глазами, говорила о нем подполковник милиции Рита Кравец. Майгис говорил, что если будет такая возможность, то обязательно повторит что-нибудь подобное. В камере хранения вокзала нашли еще несколько банок с серной кислотой. «Если бы я пронес всю посуду с кислотой, я уничтожил бы несколько картин», — потом говорил он при допросе. Но побоялся, что с большой сумкой его в музей не пустят. Тут мы остановимся на разнице в подходах по обе стороны железного занавеса. Милосердное европейское правосудие 5 раз арестовывало кислотного маньяка Ханса Йоахима Болмана за 30 лет. Осуждало его на короткие сроки в тюрьме, освобождало по апелляционным ходатайствам, поскольку свобода человека ценнее, чем защита культурных ценностей, и из-за хорошего поведения старалось максимально избавить от тягостного пребывания в психиатрических клиниках. Всего Ботман в итоге повредил 56 картин. Помимо 2 Рембрандтов, это картины Альбрехта Дюрера, Кранаха-старшего, Рубенса, нескольких голландцев XVII века и внезапно Пауля Клея, немецкий художник-авангардист. По дурости, в молодости, когда еще не научился в старых мастерах разбираться. Материальный ущерб, нанесенный этим человеком, оценивается в несколько сотен миллионов евро, о культурном даже страшно задумываться. А безжалостная советская система просто раз и навсегда для Майгиса получила справку. Врачи написали: «Майгис Б.А. страдает хроническим заболеванием в форме шизофрении вялотекущей, лишающей его способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. По своему психическому состоянию текущий шизофренический процесс и характеру совершенного им общественно опасного деяния Майгис представляет особую угрозу для общества и нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа МВД СССР». Печать поставили фиолетовую и подписи разборчивые. Потом Дзержинский суд 26 августа. Всего 2,5 месяца прошло. Бур заработала кровавая гобня. Вынес вандалу обвинительный приговор. Вина его была признана, и поскольку он имел с собой взрывчатку, Суд постановил, что он совершил общественно опасные деяния, предусмотренные частью 3 статьи 206, частью 2 статьи 98, частью 1 статьи 288 Уголовного кодекса РСФСР. От уголовной ответственности Майгис был освобожден как невменяемый и помещен в психиатрическую больницу закрытого тюремного типа в городе Черняховск Калининградской области, в здании бывшей прусской тюрьмы, гуманно, поближе к Прибалтике, чтобы родня навещала, ежели такая имеется. Об этой черняховской больнице оставила свидетельство группа американских инспекторов-психиатров, побывавших там в 1989 году. Они беседовали с находившимися там больными или диссидентами. Один литовец попал сюда как уклонист от армии, вор, алкоголик и наркоман. «Знаете, что такое права человека в империи дьявола? Они обращаются с тобой как с рабом или кроликом. Здесь вы видите истинное лицо Советской империи. Они ни перед чем не останавливаются», — говорил он американским врачам. Другой рассказывал, что сидит здесь, потому что хотел получить загранпаспорт. На вопрос, много ли тут самоубийств, доктор пожимал плечами. «Такие попытки предпринимаются 2-3 раза в год, не всегда успешно». Шло время. Горбачев пестовал свою перестройку, реставраторы решали, что делать с Данаей, их торопили, они же провели предварительное укрепление холста, но зрелище все же было ужасающим. Съездили в Германию, чтобы посмотреть, как там реставрируют Рембрандтов из Касселя, облитых кислотой Хансом Йоахимом Болманом. Только в следующем году официальная советская пресса допустила на своей странице информацию о трагедии. В марте 1986 года заметка была напечатана в «Известиях», и никому не могло прийти в голову, что вот этот маленький человек из толпы, приблизившийся к картине, уже решил все-все провернуть здесь по-своему. Серый пиджак, бледное сероватое лицо, из-за тяжелой черной оправы очков немножко странный, как бы отсутствующий взгляд. «Видел ли он саму картину в этот момент? Понимал ли, на что он руку поднимал?» — писал Собкор газеты. Тогда же о масштабах беды узнала западная пресса, напечатав переводы с русского. Не могу отдельно не отметить британское издание «The Telegraph», которое написало о событии так. Согласно информации, которая была передана русской газетой «Известия», Майгис достиг 48-летнего возраста, не имея ни единого контакта с женщиной, и его неудержимое сексуальное безумие, наконец, вскипело. И действительно, я полезла проверять. Британцы вычитали про Вандалову девственность в советской прессе. «Известия» написали «Любви женской не знал». Никогда у него не было ни жены, ни невесты, ни возлюбленной. Его слова были «не до этого». «Секс sells» даже при коммунизме. Им можно отвлечь от других неприятных тем. Конечно, никаких намеков на национализм в той первой заметке не было. Там даже не назвали личное имя Вандала, лишь фамилию, а на Прибалтику указывало только упоминание города Каунас. Наступил 1991 год. Советский Союз развалился. Даная все лежит на реставрационном столе. В неразберихе перестройки был один плюс. Реставраторов прекратили поторапливать. Пришел 1992 год. Майгис покинул стены Черняховской психиатрической лечебницы. Не сам. Независимая Литва забрала из бывших советских больниц своих литовских сумасшедших, как настоящих, так и политических. Майгис был признан настоящим. Врачи литовской психиатрической лечебницы, в числе которых называют психиатра Денголи Сурвилайте, подтвердили диагноз советских коллег. Был упомянут и астеногипандрический синдром или параноидальная депрессия. Позже Майгис оказался в Вильнюсской государственной психиатрической лечебнице, но вроде бы ненадолго. На восстановление картины ушло 12 лет. Некоторые говорили, что реставрировать картину не надо было, что теперь это не настоящий Рембрандт, копия, которую написали реставраторы. Но нет. На полотне, если знать, куда смотреть, можно разглядеть шрамы. Ткань, которая прикрывает ноги Данаи, стала прозрачной. Кислота смыла верхний слой краски, который Рембрандт прикрыл голени. Не стали восстанавливать исчезнувшие ключицы старухи-служанки. Полотно ныне представляет собой мозаику из поврежденных и неповрежденных частей. Отреставрированную картину представили публике в 1997 году. Майгис, получивший пенсию от Литвы, давно вышел из лечебницы. Эрмитаж об этом предупредили, ведь иногда они возвращаются. Он не вернулся. Сейчас вандал проживает в доме престарелых в Прибалтийском Утене. С журналистами встречаться отказывается. В середине 2010-х годов он был еще жив. С ним беседовал художник Лешкявичус, создававший свой музей. Он попросил Майгиса сняться в его документальном видео, заснять, как старик задумчиво ходит по дюнам. Тот отказался. Вместо этого Лешкявичус создал серию рисунков, где Майгис бродит по дюнам вместе с философом Сартром, и представил их на Биеннале. Такие перформансы не должны повториться. Интермедия номер 4. Ограбление на петербургский лад. В городе славном, на топях Великим Петром возведенном, в крайний год Ельцина, год-то был 99-й, в ночь с 4 на 5 декабря 1999 года, через 3 недели президент уйдет в отставку. Ночью вломился преступник в музей Академии Древней, дщерью Петровой во славу изящных искусств, учрежденной. Научно-исследовательский музей Российской Академии Художеств находится по адресу Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 17. Часы работы смотрите на сайте, понедельник и вторник — выходные. Петербуржцам и гостям города также рекомендую филиалы музея РАХ, в особенности музей-квартиру Исаака Бродского на площади искусств. Там очень интересная коллекция живописи современников, собранная этим художником. Сигнализация тщетно по проводу токи пускала. Рать милицейская зря по просторам носилась дворцовым. Дверь опечатана залов, где звон раздавался сигнальный. Дверь отворить и проверить менты по уставу не могут. Да, согласна, что слово «менты» не очень эстетично смотрится в данном формате, но попробуйте сами втиснуть слово «милиционер» в гигзаметр. Это дозволено делать лишь если музейный хранитель рядом бодро стоит и ответственно акт наблюдает. Ныне ж хранителя нет. Он на самом деле она, но фамилия, имя, отчество указывать не буду. На ложе своем почивает, под одеялом пуховым, холодной декабрьской ночью. А на звонок телефонный надменно ответил спросонья: «Пренебрегите тревогой, тупая сигналка сбоила. Тоже вчера, и днем прежде, и ранее 3 раза случалось. Нет, не поеду, отстаньте. Декабрьский слякотен сумрак». Грустно наряд милицейский. О, а когда я это в прилагательное превратила, то оно вполне себе влезло. Ура! Покинул музей без успеха. А в темноте захихикал злодей. Великое помня с барышней Хёбберн кино и голубоглазым оттулом, тем же манером обставивших кражу поддельной Венеры. Речь идет о фильме «Как украсть миллион» 1966 года. Один из ключевых рассадников мифов об арт-преступлениях. В зале музейном злодей обнажил нож стальной заостренный, резать картины из рам принялся, народную гордость. Делать не надо так, дети, я раньше уже объясняла. 16 холстов искромсал стервец неумелый. В трубку свернул, да собрался музей покинуть. Створку, открывшей окна на 2-м этаже, бельевую веревку он вынул. Но Рок уже отмечать идиота судьбину принялся. Лез по веревке, она оборвалась. Рухнул злодей с высоты и крепко отшиб себе пятки. Справку о травме такой даже смог ему выписать доктор. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Следом за ней на работу пришел музейный хранитель. С ним и коллеги пришли, незримые миру герои, что за зарплату в копейки культуру для нас сберегают. Не потревожены двери стоят. И ничто беспокойство в первый момент поутру у музейщиков не вызывает. Вставленный ключ повернулся, и хаос открылся пред ними. Рамы пустые висят, с них висают преступно ошметки. Бросились убыль считать. Оказалось, еще раз 16 вынес полотен преступник. Музей лихой посетитель. Список печальной потерь я для вас сейчас заритмую. Собственно, с целью такой глава и задумано это. По алфавиту начнем. И тогда нам Стефан Бакалович, академист и поляк, первый повод для слез предлагает. Многофигурная скука с конями, камнями и солнцем, и Александр Великий встречаем еврейским народом. Подробнее о сюжете у Иосифа Флавия «Иудейские древности». Варнек А.Г., портретист, современник Тропинина, милый, здесь предсказуемо будет одним представлен портретом. А на портрете Оленин сутулый, в медалях показан. Он в Академии данной давненько служил президентом. Следом любитель эфебов идет Александр Иванов. Интересующимся проблемой предлагаю знакомиться с богато иллюстрированным альбомом Игоря Кона «Мужское тело в истории культуры». Москва, 2003 год. Он на этюде искусном своем натурщика нежно нарисовал и рисунком таким, наверное, гордился. Две потеряли картины Крамского. Отличные это были портреты. На первой архип небезвестный Куинджи, жгучий брюнет, бородатый, эффектно был другом написан. Был утратой второй профессора Карла Ф. Гуна, академиста портрет. Землистый сюртук с бородой небогатой и целостный образ слагались под кистью Крамского искусной. В мартирологии следом будет работа Ланского. Инициала не знаю, но, вероятно, Ивана. Про Иисуса Христа и десяток евреев, проказой тяжко страдавших. Нет, 9. Один из них был самарянин. Всех их Бог исцелил, но только последний вернулся, чтобы спасибо сказать, а не благодарности притча. Дальше, увы, был Малявин. Но, к нашему счастью, не девы пышно-пурпурные с вором ушли, а банальный натурщик. Снова сейчас не зайдем мы в бездны академизма. Мудрый вот Ярослав дарует русским законы в профиль, занудно позируя. Автором этой картины Малышев был, о таком едва ли вы слышали в жизни. Здесь половина списка картин. Дальше слушать только тем, у кого бессонница. Дальше на «Р» будет Репин. Логично, великий художник. Им сотворенный натурщик Нак, хоть отнюдь не Эфеб он. Репин был дважды женат, и отнюдь не Иванов. На втором из этюдов мы видим ангела смерти. Гибелью перворожденных карать он послан в Египет. В список попала Голгофа, автор-художник Савицкий. Т. Тербенев. Портрет им создан был, скучноватый. Федор там Алексеев, академист-живописец, немолодой и печальный. Сидит в мундирчике черном. Порван тропининский холст, академии плюнули в душу. Жадной рукою был осквернен портрет знаменитый Уткин, великий гравер, российской славы гравюры, тоже, к несчастью, вошел в потерь исчисления печальных. Был лишь один натюрмортом мастер в эпоху царизма, Хруцкий. Вот имя его. Белорус по графе был он пятый. Вор и его не забыл, картину вынес с плодами, чтоб подавиться ими тебя, вандал энергичный. Ранний берем классицизм, Екатерина эпоху. Жил и работал в ту славную пору Василий Шибуев. Выдран его актеон, и он выдран и содран рулоном. Вор испепели могучий гнев Артемиды. Какое отношение Артемида имеет к Актеону, можете прочитать в Википедии, но лучше в моей первой книге «Омерзительное искусство». «Дача Мордвинова парк» Иваном Шишкиным писан. Там Петергофа дубы стоят в молчании знойном. Плачем об этих дубах и завершаем сей список. Наши 16 картин, утраченных в нем перечислив. «Сделали это свои!» Поутру вопили газеты. Слишком легко украсть. Из музея их оказалось. Тайный коллекционер им свои накатал пожелания. Этим и обусловлен комплект такой необычный. Я же поведаю вам, что о том говорит опергруппа. 12-й отдел петербургского угрозыска. Место она изучала, и все в протоколе осталось. Просто преступник проник в глубины старинного дома. В библиотеке окно для него оказалось отперто. Влез на второй этаж, он с помощью длинной веревки. Датчиков нет на окне. Литой шпингалет был приподнят. В библиотеке стена, общая с залом музейным, шкаф там обычный стоял, и старая дверь за ним крылась. В зал, передвинув стеллаж, вошел он тайным проходом. Масляный свой урожай, сумев собрать незаметно. Странный еще был нюанс. Вор отодрал этикетки. горстью засыпав таблички себе в карман отворенный. Бегает бодро фотограф, эксперты с прищуром смотрят. Мощный, наверное, мужик. Конечно, был он высоким. Шкаф отодвинуть сумел, а провода перерезал. Он на большой высоте. Уж точно мужик был здоровый. Список короткий примет. Быть может, найдется свидетель. Ищут свидетелей тщательно, хоть на дворе была полночь, и смогли отыскать. То снизошла Артемида, чудо решив сыскарям из Угро представить внезапно. Точно. Здоровый мужик, хромая, садился в машину. Некто приметы ее запомнил в сиянии лунном. Вот ориентировка составлена, и автомобиль попал в розыск. Цепь совпадений счастливых, и вот он найден ГАИ. Автомобиля владельцем примутный грузин оказался. В доме, где он проживал, немедленно обыск проводят. Что же, представьте, нашлось в жилище Хицуриани? Там одну из пропавших картин обнаружили сразу. Быстро признался грузин, что он дожидался в машине, а полотно получил за труды свои в воздаяние. Ну а потом прошептать он смог подельника имя. «Мальцев Олег, вот ваш вор», — со вздохом он молвил тяжелым. Следует тут похвалить оперативность работы. С кражи на этот момент 3 дня еще не пролетели. Сразу задержан Олег. А он, конечно, не местный. Питерец кражу бы осквернить не решился отчизны. Вор оказался приезжим, зэком из Северодвинска. Длинный хвост тянулся за ним преступных деяний. Сам разработал он план и, как считал, очень хитро. Паспорт чужой раздобыв, пришел он в библиотеку. Умное сделав лицо, туда он сумел записаться. В зале читальном провел задумчивых дней он немало. Там он альбом листал, изучал и окна, и двери, и по альбомам судил, кто заслуживает похищения. Что случилось потом, вы узнали уж раньше. Только один момент уточнить я хочу любопытный. Он этикетки забрал, чтобы не забыть, что похитил. Все под кроватью Олега нашлось на съемной квартире. Был ли сторонний заказ? Нет, говорят, он наивно считал. Сначала сопру, да и сам толкнуть их сумею. Отдали скоро улики в руки экспертов музея. Ныне они не улики, но лишь предмет аварийный. Чтобы со стен их содрать, не больше ушло получаса. Чтобы в порядок привести, пару лет было надобно трудных. Их реставрировать начал Сергей Николаевич Грива, Павел еще Александров с Ольгой Сушкинской купно. Красочный слой восполняли. В стык единили разрывы. Восстановить кропотливо они сумели картины. Публике вновь удалось на эти холсты насмотреться очень нескоро на выставке по истечении 2-летия. 2 еще года прошло, и делу конец наступает. Был оглашен приговор в суде Василия Островском. 8 колоний лет Олегу Мальцеву дали. Эдик Хицуриани за давностью дела оправдан. За вычетку моих доморощенных гигзаметров, в недобрый час обещанных мной в одной из предыдущих глав, а слово надо держать, я благодарю профессионального латиниста Романа Львовича Шмаракова, впервые переведшего на русский язык весь корпус сочинений Клавдия Клавдиана, стихотворения Винанция Фортуната, сочинения Пруденция и тому подобных. Кроме того, Шмараков — автор прозаических романов, гораздо более изящных и тонких, чем мои сатирические опусы. В их числе наполненные стилизациями и аллюзиями «Книга Скворцов» и «Автопортрет с устрицей в кармане». Байки номер 4, рассказанные мне одним успешным галеристом в серебряном итальянском костюме, который бросил торговать старой живописью и переключился на современное искусство, потому что так безопасней. Периодически на рынке появляются трофейные вещи, вывезенные из нацистской Германии. Одно время, давно, прямо откровенно дрезденские вещи ходили. Но их никто не берет. Это токсичный актив. Другое разграбленное государство, откуда много произведений искусства курсирует, — Советский Союз. В бывших республиках, которые к европейской части относятся, государственные музеи все-таки смогли выстоять при развале, удержали оборону. И если оттуда что пропало, то все же есть большие шансы, что на эту пропажу уголовное дело возбуждено. Или возбудят. Спохватятся, если попробуешь эту картину на открытый рынок вывести. А верните, мол, нам эту картину в Минск или в Одессу. Россияне в этом смысле особенно хозяйственные. Но у них и рычагов силовых побольше, чтобы возвратить пропавшее госимущество. А вот где полный ужас был, это в Средней Азии. Чиновники там действительно, как в сказках «Тысяча и одной ночи», относились к тому, что государственное. Перстами тыкали в картины на стенах музеев и увозили в свои дворцы. А дальше уж как трудовая биография этого баскака завернет. И вот, приносят тебе картину какого-нибудь великого соцреалиста, подлинную, крупную, яркую. Прекрасный товарный вид, отлично продастся, со свистом уйдет. Идешь в библиотеку, да, до сих пор есть профессионалы торговли, которые ими пользуются, например, я. Находишь там каталог выставки этого художника, напечатанный в 1964 году, с черно-белыми, но глянцевыми иллюстрациями, который как в эту библиотеку в 64 году поступил, так с той поры его никто и не раскрывал. Ищешь похожее, а там, даже не похожее, там то, что тебе принесли, один в один. И напечатано, что картина прямо со всесоюзной выставки выкуплена Музеем изобразительных искусств в столице какой-нибудь Среднеазиатской республики, выдавалось оттуда несколько раз на тематические и монографические выставки в Москву и тому подобное. Очевидно, до 1990-х годов эта картина там спокойно и находилась. Инвентарный номер этого музея на ней остался. Раму могут даже не сменить, табличку оставить, вообще не стесняются. Вот что с таким трофейным делать? Прямо муки совести случаются. По сути, она краденая. Но уголовного дела по этой краже никто не заводил. Звонить туда и докладывать бессмысленно, никто этим заниматься не будет. Ну и потом, я что ли самый ответственный? Страж справедливости? Так что покупаешь, продаешь и своего клиента честно предупреждаешь, что лет через 50, когда в той бывшей республике свои Эллиот, Нессы или Вышинские появятся, эту картину могут внести в международный список украденного. Иногда, впрочем, даже и не предупреждаешь. Эллиот Несс — агент Министерства финансов США, который сумел посадить в 1931 году гангстера Аль Капоне в тюрьму за неуплату налогов, возглавлял спецотделение, прозванное «Неприкасаемыми». По поводу Вышинского, вы реально не в курсе, кто это? Тогда свободу Кириллу Вышинскому! Вот такую историю мне рассказали про Среднюю Азию. Показательная, но не знаю, правдивая ли. То ли в Ташкенте, а может, в Самарканде, Ашхабаде или в Караганде. В общем, в каком-то древнем восточном городе, в Музее изобразительных искусств, было много верещагина. Видимо, при коммунизме эти картины туда передали, поскольку они по тематике подходили. И вот... Первый президент независимой республики, покойный уже, очень этого Верещагина не любил. За пренебрежительное отношение к местным народностям, изображение их представителей грязными, жестокими, курильщиками опиума. А еще за плохое отношение к Тамерлану. И он распорядился снять картины Верещагина со стен своего главного государственного музея, их убрали в фонды. Потом в тех краях оказался один наш замечательный московский коллекционер, пусть будет Павел Игоревич. Помимо того, что он отлично разбирается в искусстве, этот человек из списка Forbes еще и глава большого банка, что для нас с вами, мелких спекулянтов авангардом, не особо важно, а вот для покойного среднеазиатского президента — наоборот. Павел Игоревич спросил, где местный Верещагин, попросил разрешения посмотреть, и его отвели в подвал музея, где это все штабелями валялось. Тогда он предложил этого Верещагина выкупить. За деньги или какие-то преференции. И они почти согласились. В итоге кто-то из властей все-таки спохватился и остановил сделку. Даже мне жалко, что не сложилось. Хотя я тут вообще при чем? Для бывшей РСФСР актуальна другая ситуация. Государственные музеи, я имею в виду федеральные, так не распродавали, слава богу. Но ведь было огромное количество отраслевых музеев при заводах, красных уголков, санаториев, гостиниц, где было достаточно много произведений советских художников, которые сейчас очень востребованы. Например, когда сносили легендарную гостиницу «Москва», выяснилось, что номера и залы там украшены пейзажами и натюрмортами таких мастеров, на минуточку, как Машков и Кончаловский, пускай и позднего периода. Из этих гостиничных картин даже сделали выставку. и показывали в манеже. Интересно, куда они дальше делись? Государственная это была собственность или частная? Так вот, были тогда умные люди, которые ездили, когда все приватизировалось, разваливалось, по провинции, по отраслевым музеям, и выкупали там за копейки громкие сегодня имена. Просто показывали пальцем, и для них снимали со стен. «Да, это я купил 20 лет назад на таком-то заводе на Донбассе», — говорил мне совсем недавно один клиент, показывая на очень бодрого, хотя и небольшого Дейнеку. И вы понимаете, от этого ведь тоже дрожь по коже, как от той истории про Верещагина. Интермедия номер 5. Дело антикваров. Как сообщает газета «Коммерсант», 6 августа 2008 года был вынесен приговор по громкому делу антикваров. На скамье подсудимых оказались супруги Татьяна и Игорь Преображенские, владельцы галереи «Русская коллекция» в Московском гостином дворе, которые занимались продажей картин русских художников XIX века, подделанных методом перелицовки. Жена получила 9 лет колонии общего режима, муж — 8,5 лет колонии строгого режима. Согласно уголовному делу, в 2004 году Татьяна Преображенская на одном из антикварных салонов, проходивших в ЦДХ, познакомилась с состоятельным бизнесменом Валерием Ужиным, занимавшимся продажей автомобилей. Ужин, который немного собирал антиквариат, быстро подружился с Татьяной и ее мужем и попросил их помочь собрать коллекцию русской живописи. Коллекционер предпочитал реалистический пейзаж второй половины XIX века. Преображенской удалось установить тесные дружеские отношения с клиентом и максимально изолировать его от контактов с другими арт-дилерами. На суде ее конкуренты, занимающиеся продажей произведений искусства этого же периода, дали показания о том, что Преображенские угрожали им физической расправой, если они попытаются продать что-нибудь Узжину без ведома Татьяны. Женщина, представлявшаяся кандидатом искусствоведения, в супружеском тандеме являлась главной движущей силой. Ее муж Игорь играл подчиненную роль, выполнял функции водителя и перевозчика картин и всегда ходил с пистолетом. За год Ужин купил у Преображенских 34 произведения искусства, потратив на это около 8 миллионов долларов. Картины имели экспертные заключения о подлинности, подписанные одним и тем же специалистом ВХНРЦ имени Грабаря. Позже эксперты пришли к выводу, что в этих работах был применен новый и ранее неизвестный на русском рынке способ подделки, который получит прозвище «перелицовка». Таким способом из недорогих картин западных художников делались произведения лучших пейзажистов XIX века. В 2005 году, как рассказывает Ужин, у него в гостях были искусствоведы из Третьяковской галереи. Глядя на картины в его собрании, подписанные фамилией известного русского пейзажиста Александра Киселева, они сказали: «У тебя здесь 9 штук Киселева, тогда как в Третьяковке всего 7. Так не бывает». Друг Ужина принес ему каталог датского аукциона «Брюн Расмуссен», где в числе проданных лотов коллекционер нашел собственные картины только за авторством датских художников. Не в силах поверить собственным глазам, коллекционер даже пересчитывал с помощью лупы количество листьев на деревьях, изображенных на репродукциях. Сходство было очевидно. Ужин потребовал от Преображенских разъяснения ситуации и захотел возвращения потраченных денег. Однако Татьяна перестала подходить к телефону. Кроме того, она отправилась в багетную мастерскую, куда Ужин недавно сдал обрамить приобретенный им на крупном зарубежном аукционе набросок Константина Маковского. Преображенская незаконно забрала этот рисунок и позже попыталась продать его знакомому за 30 тысяч долларов. Тем временем Ужин по собственным каналам вышел на арт-дилера Дмитрия Кутейникова, известного в профессиональной среде как Дима Бык. Тот подтвердил ему, что привозил иностранные картины с датских аукционов, покупая их там по 5-6 тысяч долларов, а затем уже измененные полотна перепродавал Преображенским по 30-40 тысяч долларов. Преображенские же, в свою очередь, брали со своего клиента в среднем около 150 тысяч за картину. Одновременно с этим между фигурантами дела разворачивался конфликт по поводу недвижимости в центре Москвы. Татьяна обвиняла Ужина и его друзей в обмане насчет покупки помещения под ее галерею и написала на него заявление в милицию. По утверждению издания «Совершенно секретно», Ужин и признанные потерпевшими по тому же делу его друзья Виктор Кан и Александр Ястребов — все ранее судимые. Они являлись членами Красноярской ОПГ, а на покупку картин шли средства из общака. Узжин, в свою очередь, тоже написал заявление в милицию на Преображенских. Было возбуждено уголовное дело. Несколько месяцев супругов прослушивали, в результате чего было решено арестовать их, а также их частого собеседника Дмитрия Кутейникова. В день, назначенный для произведения ареста, Кутейников уже оказался за границей и был объявлен в розыск. Преображенские были арестованы 16 октября 2005 года в своей квартире на Плющихе с помощью сил спецназа, причем женщина намеревалась отстреливаться из травматического пистолета. Следствие длилось 2 года, и работники органов убедились, что в России действует активная криминальная сеть по созданию и продаже перелицованных подделок. За время расследования информация об этом новом способе подделок стала известна широкой публике и фактически обрушила антикварный рынок. Все стали опасаться покупать ранее неизвестные картины, а также принялись проверять свои ранние приобретения. Оказалось, что многие эксперты ошибались в своих заключениях, поскольку не имели представления о методе перелицовки. Большое количество картин в частных коллекциях оказалось поддельными. Министерство культуры в итоге запретило государственным музеям выдавать экспертные заключения. Спустя 2 года после ареста, в ноябре 2007 года, началось судебное рассмотрение дела Преображенских. Следствие и эксперты смогли довести до суда доказательства поддельности только 5 картин — кисти Киселева и Орловского, хотя изначально речь шла о 15 работах из коллекции Узжина. В августе 2008 года Преображенские были признаны виновными. Во-первых, их осудили за мошенничество, продажу подделок на сумму более 700 тысяч долларов. Во-вторых, за кражу того самого наброска Константина Маковского, который исчез навсегда. В-третьих, за уклонение от уплаты налогов в размере 4,68 миллионов рублей при продаже подлинников Шишкина и Айвазовского. Приговор Татьяне оказался более мягким — 9 лет колонии общего режима. Ее муж получил 8,5 лет колонии строгого режима. На следующий год Татьяна Преображенская вышла по УДО.